Глава вторая. Будни. Поручик приближался к своему воску с крайним неудовольствием, глядя на стоявшего рядом с Лизой субъекта. Высокий, что скрывать импозантен, был купец самолетов, годами пятью, не более, старший Савельева, красавец, чуточку цыганистого облика, в живописной распахнутой волчьей дохе и сдвинутой на затылок волчьей же шапки, из-под которой выбился ухарский казачий чуб. И, как обычно, катает за ладони свою всегдашнюю забаву – золотой литой шар весом ровно фунт, на иных, но уж никак не на поручика, производивший сильное впечатление. Поручик злился на себя за эту занозу беспричинной ревности. Ни малейших поводов для таковой молодая жена никогда не давала, да и самолетов держался с ней самым светским образом. Однако человек – создание своеобразное. Неприятно было видеть рядом с Лизой этого типуса, одного из хозяев жизни Шантарска, чья одна только золотая забава стоила больше годичного жалования Савельева. Неприятно, и все тут. Что еще хуже, поручик подозревал. Самолетов прекрасно угадал эту его детскую неприязнь, и она его откровенно забавляет. Вроде и душа должна была оттаять от того лучистого теплого взгляда, каким встретила его Лиза, но все равно заноза противно покалывала. А я тут, Аркадий Петрович, Елизавете Дмитриевне рассказываю про будущие ослепительные перспективы нашего глухого края, произнес Самолетов самым непринужденным образом. «Вот, не угодно ли?» Он достал откуда-то из-под дохи свернутую в трубку газету. «В Омске разжился. Двухмесячной давности газетка. Да откуда ж там посвежее?» «Почитайте, где я карандашиком отчеркнул. Любопытно, право». Поручик взял газету, оказавшуюся французской. Но тут уж Савельев снова чуточку рисовался. Любил он порой разыгрывать, особенно перед приезжими образованного и благородного сословия, этакого сиволапого мужичка, лесного дикаря. Происхождение у него, судя по фамилии, и в самом деле было самое незначительное, то ли из паромщиков, то ли, что вероятнее, из хомовников, сиречь-ткачей. Однако обучался Самолетов в горном институте, бывал в заграницах, прекрасно владел французским с немецким, неплохую библиотеку имел. Савельев бегло пробежал небольшую заметочку, некий французский журналист спешил сообщить согражданам интересную новость. Будучи в Петербурге, он прослышал в достаточно влиятельных кругах Бомонда, что в высших сферах власти российской зреют серьезные планы проложить сквозь сибирские пространства железную дорогу от Челябинска до самого Владивостока, что по компетентным разговорам уже высочайше одобрено. «А каково, Аркадий Петрович?» «Заманчиво, но сомневаюсь я», — сказал поручик чистую правду. 7000 верст». «Иными словами, по выражению нашего знаменитого поэта, вот только жить в эту пору прекрасной уж не придется ни мне, ни тебе», — усмехнулся Самолетов. «Да полноте узрим, не успев состариться. Народишко у нас привычен горы сворачивать, а хорошо бы поскорее». Он сверкнул великолепными зубами, протянул самым серьезным видом. «Эх, и развернулась бы торговляшка! Не то что ныне тащиться на этих наших россиантах!» Он оглянулся на длиннющий обоз. «Железную дорогу, я так прикидываю, любой товарец будет в Петербурге, это дней за 10». «Вам виднее», — сухо сказал поручик. «Доля наша такая, убогая, скучная, торговая», — с показным смирением понурился Самолетов. «Вам, военным людям, живется проще, грянет экая большая война, проскачете посреди баталий со сверкающей сабелькой наперевес, вернетесь весь в звездах да при густых эполетах, и быть вам, Елизавета Дмитриевна, генеральшей в совсем еще не старые годы. А мы что уж, камешек ломаем на барские поделки, чаек возим, копеечками звеним, скукотища, тут вы правы». Он неловко разжал пальцы, и золотой фунтовый шарик тяжело ухнул в снег, пробив его и скрывшись с глаз. «Ой, потеряете, Николай Флегонтович!» — ойкнула Лиза. «Да пусти какие! Было бы о чем горевать!» — с некоторой рисовкой произнес Самолетов, не делая никаких попыток нагнуться. «Один уж посеял в Петербурге покидая ресторацию, в будучи по совести признаться весел. А вот самое смешное, что мог он у крылечка долго пролежать. Кто ж сообразит, что этак вот буднично фунт золота валяется в пыли? Все же, присев на корточки, он небрежно запустил пальцы в дыру, нашарил свою игрушку, вытащил, смахнул снег. Глядя через плечо поручика, удовлетворенно сообщил. «Ага, метрошка бежит, ужин разносит. Пора и мне в свое походное пристанище. Заглядывайте, Аркадий Петрович, если надумаете в видах коньячку. Мое всегдашнее почтение, Елизавета Дмитриевна». Он церемонно раскланялся и направился к своему воску. Лиза откровенно улыбалась. «Аркашенька, милый», — сказала она со вкрадчивой насмешкой, — «очень глупо терзаться ревностью, когда никаких поводов и нет вовсе». «Я не терзаюсь», — насупясь бросил поручик. «Терзаешься, я вижу, глупо. Ты его еще не дуэль вызови за самые невинные разговоры». «А хорошо бы», — мечтательно сказал поручик. «Мальчишка, как тебя только в Петербург присмотрели. И что же ты там будешь делать со своей негасимой глупой ревностью? Там столько блестящих светских кавалеров, всех на дуэли не перестреляешь, как ни старайся». «Не обольщайтесь, дорожайшая Елизавета Дмитриевна», — сказал Савельев с улыбкой. «В конце концов, еще вилами на воде писано, что мне непременно предложат в Петербурге». «Санкт-Петербургский военный округ, знаете ли, велик и не из одного блестящего Петербурга состоит. Загонят в чухонскую дыру в заурядный пехотный полк». «Ты так уверен?» Пожав плечами, поручик ответил откровенно. «Да, просто-напросто побаиваюсь, лелея чересчур дерзкие фантазии. Если и в самом деле определят какой-нибудь захлоустный полк, не так обидно будет». «Давай будем думать, что нам все же повезет». Она мечтательно прищурилась. «Петербург, дворцы, проспекты, и все это не на картинках. Что ж ты меня взглядом ешь, как прилежный унтер ротного командира?» Придвинувшись вплотную, поручик тихонько признался. «Побыть бы с вами, Елизавета Дмитриевна». «Условия не благоприятствуют, Аркадий Петрович». Не без грусти, однако, с обольстительной улыбкой ответила также тихо молодая супруга. «Потерпите уж до цивилизованных мест, а мы завсегда исполнительные». Ах, как кровь барабанила в виски! Так бы и сгробастал, несмотря на неблагоприятные окружающие условия. Лиза даже чуточку порозовела под его взглядом. Тут их достиг и Митрошка, прислуга за все в обозе. Переводя дыхание, неуклюже протянул Лизе мельхиоровый судок, исходивший вкусным паром. «Извольте, барыня, отужинать». Не теряя времени, развернулся и припустил к большому воску, где Ефим Егорыч Мохов наладил нечто вроде походной кухоньки, чтобы хоть раз в сутки порадовать чистую публику горячим блюдом, пусть и единственным. Дело тут, конечно, не в доброте душевной, а в купеческом расчете. Чем больше удобств, тем больше и прибыль. Разнообразия, конечно, не имелось. Либо пельмени, либо разогретые мясные щи, замороженные перед поездкой аккуратными кусками. Но лучше все же, чем ничего, благо чай скипятить можно и в воске на собственной бульотке. Судя по запаху, на сей раз достались пельмени. «Подожди минуточку, сейчас я налажу», — сказала Лиза и, осторожно держа судок на весу, исчезла в воске. Мимо в направлении хвоста обоза промчался Митрошка, ловко балансируя двумя полнёхонькими сутками. Потянув портсигар из кармана, поручик сделал пару шагов в сторону облачка, присмотрелся. Что-то тут было самую чуточку не так. Его ямщик из вас, шантарский татарин, обычно на каждом привале немедленно соскакивал с козел, разминал ноги, приплясывал, болтал со своими ближайшими сослуживцами, одним словом, живостью напоминал капельку ртути, когда ее гоняют дети на блюдце. Сейчас он впервые за все время путешествия понуро сидел на облучке, сгорбясь, зажав в зубах кривую трубочку, которая, похоже, погасла давным-давно. Для человека непривычного лица шантарских татар, казались бесстрастными азиатскими масками, однако Савельев, с детства с ними обвыкшийся, прекрасно усвоил, что они обладают богатейшей мимикой, пусть и своеобразной, а потому без труда усмотрел на раскосы лунообразной физиономии печаль.